В гостиницу Крайнев вернулся ближе к вечеру. Портье за стойкой отсутствовал, горничной также не было видно. Крайнев различил звук топора, доносившийся со двора, и заинтересовался. Седых колол дрова. Вдохновенно. Подцепив лезвием топора очередной чурбан, он ставил его на колоду и ударом колуна разваливал надвое. Половинки не успевали распасться, как Седых подхватывал их, после чего тут же превращал каждую в груду поленьев. Он бил не с размаха, не вскидывал топор за плечо, а будто тесал. Топор мелькал в его руке, и от каждого движения в сторону отлетало полено. Груда их возвышалась в рост человека, но Седых будто не знал усталости. Казалось, он имеет дело не с тяжелым деревом, а с чем-то хрупким и непрочным. Седых разделся до пояса, на его спине, блестевшей от пота, перекатывались могучие мышцы. У двери, ведущей во двор, восхищенно застыли портье, горничная и еще какие-то женщины в кухонных передниках. Виктор и сам залюбовался. Он простоял так достаточно долго, как за спиной раздались шаги. Это была Полякова. «Марш по местам!» — прошипела она по-русски. Работников гостиницы как ветром смело. «Извините», — обратилась она к Крайневу. «За персоналом нужен глаз да глаз». Виктор пожал плечами. Не его проблема. «Можно познакомиться с меню?» — спросил, чувствуя неловкость установившегося молчания. «Собираюсь ужинать». «В ресторане на столиках», — сказала Полякова. «У вас есть блюда немецкой кухни?» «Разумеется». Полякова, похоже, обиделась. Крайнев сделал вид, что не заметил. Повернулся и пошел к гостинице. На пороге оглянулся. Полякова стояла там же и, как ее работники, зачарованно следила за Седых. «Сашу сегодня бесплатно покормят», — сделал вывод Крайнев. «А вот мне придется платить». Платить пришлось немало. Цены в ресторане соответствовали стоимости комнат. Зато блюда, перечисленные на листке желтоватой веленивой бумаги, являли собой классику немецкой кухни. Меню было написано от руки разборчивым женским почерком. Виктор сходу решил, что писала сама Полякова. При ее способности видеть все и всех, во все вникать и никому не доверять, это было логичным. Ресторан постепенно наполнялся постояльцами и гостями с улицы. Свободных столиков скоро совсем не осталось. Крайнев, пришедший первым, выбрал местечко в уголке и теперь с любопытством разглядывал посетителей. Это были преимущественно офицеры в чинах от лейтенанта до полковника. Пришло также трое штатских. Даже по лицам их было заметно, что немцы. В углу зала стояла фортепиано. Когда ресторан заполнился, появилась пианистка, худенькая, почти прозрачная. Она незаметно шмыгнула к инструменту и заиграла Бетховена. «За еду здесь работает», — решил Виктор. «Учительница музыки или выпускница филармонии. С такой специальностью в оккупации только помирать». Полякова наверняка воспользовалась. Она не из тех, кто переплатит. Тут ему принесли шницель по-венски с жареной картошкой, и Виктор набросился на еду. В заведении фрау Поляковой готовили вкусно. Обилие посетителей в недешевом ресторане стало понятным. Крайнев заканчивал со шницелем, как к столику подошел офицер. Это был интендантурат, как и Крайнев, только лет 50, лысый и с брюшком. «Разрешите?» — взялся он за спинку стула. «Сделайте любезность», — отозвался Крайнев. Немец присел, к нему мгновенно подлетел официант. Было видно, что гость завсегдатай. Официант записал заказ и хотел убежать, но Крайнев остановил. «Два коньяка, мне и господину офицеру, за мой счет». «Что вы?» — запротестовал интендантурат, но было видно, что неискренне. Официант с коньяком вернулся почти сразу. Крайнев поднял свой бокал. «Прозит!» Гость поддержал. Коньяк оказался хорош, как и шницель. Крайнев сделал большой глоток и вернулся к еде. Скоро к нему присоединился гость. Покончив с едой, оба отхлебнули из бокалов. «Эрих Зоненфельд», — представился Крайнев. «Пехотная дивизия». «Бюхнер», — отозвался гость. «Давно с фронта?» «Сегодня приехал». «Как там?» «Бомбят», — Крайнев коснулся нашивки на груди. «Нас тоже едва не разбомбили», — пожаловался Бюхнер. «Группа диверсантов собиралась навести на город самолеты большевиков. Слышали?» «Рассказали. Диверсантов обезвредили». «Мой склад наверняка попал бы под бомбежку», — продолжил Бюхнер. «Такая цель. Обеспечиваем продовольствием целую армию и десятки тыловых частей. Во время бомбежки я мог находиться на складе». «Слава богу, все позади», — улыбнулся Крайнев. «Еще коньяку? Я угощаю». 20 марок за бокал», — покачал головой Бюхнер. «На фронте так много платят». «Или мы не интенданты», — хмыкнул Крайнев и подозвал официанта. После второго бокала Бюхнер размяк и стал жаловаться на дороговизну тыловой жизни. Крайнев внимательно слушал перечисление цен на самые востребованные товары и сочувственно кивал. Бюхнер шпарил их, как из автомата. «Господин Бюхнер», — вклинился он, наконец, в желчную речь интенданта. «Просто Рихард». «Мне странно слышать ваши жалобы, Рихард, имея в своем распоряжении такой склад». «Фронтовым интендантам проще», — возразил Бюхнер. «Можно списать на бомбежку или артналет русских, зная, что вы ежедневно оформляете получение продуктов на списочный состав дивизии, а после атаки русских или налета не вносите исправления, вычеркивая раненых и погибших. Прямой доход. Здесь так не сделаешь. Строгий учет, постоянный контроль». «Нет контроля и учета, который нельзя обмануть. Это как?» Крайнев положил перед собой две стопки тонко нарезанных ломтиков хлеба. «Смотрите. Здесь документы на полученный складом товар. Здесь на выданный. Это...» Виктор придвинул к стопкам хлебницу. «Товар, остающийся на складе. Сумма должна сходиться. Теперь мы изымаем со склада машину продуктов и одновременно убираем документ, на основании которого этот товар должен находиться на складе». Он взял один ломтик из хлебницы, второй из левой стопки и отложил их на край стола. «Все? Любая проверка обнаружит на складе строгий порядок». «А приходная книга?» — заинтересовался Бюхнер. «Ее ведет подчиненный вам писарь, разве не так? Он может допустить ошибку и не занести одну машину в книгу. Обычное дело. В спешке и не такое бывает. Есть встречные сверки». «Раз в полгода. Это не беда. К встречной сверке мы возвращаем документ». Крайнев вернул ломтики на место. «Но изымаем самую последнюю поставку». Он вновь забрал хлеб. «Насколько я понимаю, продукты приходят к вам ежедневно, а сверка приходится на отчетное число». «Рано или поздно всплывет», — вздохнул Бюхнер. «После чего разжалуют и на фронт, рядовым». «Не забывайте про русские бомбардировщики. Война. Рано или поздно они долетят до вашего склада, и тогда можно списать все». «Мне нравится ход ваших мыслей», — сказал Бюхнер. «Сам об этом думал, но есть одно обстоятельство. Черный рынок Вен строго контролирует СД. Появление целой машины продуктов сразу заметят. Начнут расследование». «Надо продать в другом месте». «У меня нет такой возможности». «Могу помочь». Бюхнер внимательно глянул на коллегу. «Что?» «Соль. Тонна». «Ого! Килограмм соли на черном рынке стоит 10 марок». «Это в розницу. В нашем случае оптовая партия, которую надо сбыть немедленно. 5 марок за килограмм». «Итого 5000», — сказал Бюхнер. «Заманчиво. Однако слишком опасно. Такая партия продуктов будет замечена в другом городе. У СД хороший контакт между территориальными управлениями и масса честолюбивых следователей. Не стоит хватать кусок, который не сможешь проглотить. Есть другой вариант. У вас случайно нет бланка заявки на получение продуктов для вашей дивизии?» «Случайно есть». «Со всеми подписями и печатями, но не заполненными графами?» «Разумеется». «Передайте его мне и получите центнер соли». «Два». «Один. Большее количество в дивизионной заявке вызовет подозрение». «То, что моя дивизия в составе другой армии и должна получать продукты на своем складе, подозрения не вызовет?» «Нет», — Бюхнер улыбнулся. «На вашем складе могло не оказаться нужных продуктов или в нужном количестве. В таких случаях получатели направляют на другой склад. Это никто никогда не проверяет». Крайнему стало стыдно. Его вывозили лицом о стол, причем легко и изящно. Он строил сногсшибательные схемы, а здесь крадут просто и нагло. Нужна всего лишь бумажка, каковая оказалась среди документов убитого интендантурата и не была выброшена по чистой случайности. Они договорились о времени обмена бумаги на соль, и Бюхнер заказал коньяк. Дела были завершены, они потягивали ароматный напиток, разглядывая посетителей. За полчаса Бюхнер рассказал о многих. Трое штатских в зале оказались офицерами Абвера. Бюхнер пояснил, что простых штатских, даже немцев, в ресторан не пускают. Здесь были коллеги Бюхнера, интенданты, офицеры тыловых частей, несколько приезжих вроде Крайнего, о которых Бюхнер ничего не знал. Теперь Крайнев понимал, почему Бюхнер подсел именно к нему. Приезжий интендант представлял коммерческий интерес, и Бюхнер его удачно реализовал. Крайнев растопыривал перья, заказывал коньяк, а наливать должен был Бюхнер. Крайнев сэкономил в варюге марки. В ресторане появилась Полякова. Теперь она была одета в легкое шелковое платье до щиколоток. Туфельки были в тон платью. Виктор мысленно присвистнул, прикинув, сколько они могли стоить в оккупированном городе. Полякова подходила к столикам, здоровалась, улыбалась комплиментом и качала головой в ответ на приглашение присоединиться. Крайнев не мог оторвать от нее взгляда. Он при первой встрече оценил красоту хозяйки гостиницы, но сейчас, после трех бокалов коньяка, Полякова выглядела неотразимо. «Даже не надейтесь», — сказал Бюхнер, заметив его состояние. «Эта женщина не для вас». «Нет крепости, которую не смог бы взять интендант», — сказал Крайнев, вставая. «Сядьте», — прошипел Бюхнер. Виктор невольно подчинился. «Смотрите», — кивнул Бюхнер. Крайнев увидел, как Полякова подошла к столику, где ужинали люди в штатском, и присела напротив высокого абверовца с лошадиным лицом. Тот немедленно налил ей вина в бокал. Полякова подняла его и пригубила. «Видите, это полковник фон Люцев, начальник местного абвера. Вы думаете, можно держать гостиницу для немецких офицеров без такого покровителя?» «Крыша», — подумал Крайнев. «Да еще какая! Дамочка, скорее всего, не только спит с этой лошадью, но и шпионит за постояльцами». «Извините, что повысил голос», — сказал Бюхнер. «Это было необходимо. Вздумая вы приставать к Поляковой, немедленно оказались бы в тюрьме. А у нас с вами сделка». «В тюрьме бы перетряхнули мои вещи, прощупали каждый шов и спросили, откуда у меня незаполненный бланк заявки», — понял Крайнев. «Надо меньше пить, гусар твою мать!» «Такое бывало?» — спросил у Бюхнера. «Не раз. Приезжает какой-нибудь фронтовик, который считает, что раз он пролил кровь в борьбе с большевиками, то теперь все дозволено, и дает воле рукам. Впоследствии горько раскаивается». «Почему Абвер покровительствует русской?» «Фрау Полякова немка». «С такой фамилией?» «Это фамилия мужа». «А где муж?» «Сгинул в большевистских застенках, а также отец, брат». «Фрау Полякова пострадала от большевиков, поэтому пользуется доверием немецких властей. К тому же знает дело. Это гостиница, ресторан, уголок Фатерлянда, и мы здесь отдыхаем душой и телом». Крайнев только сейчас заметил деревянные панели, которыми в немецком стиле были обшиты стены ресторана. На стенах висели гравюры с видами немецких городов, большие тарелки с рисунками. Виктор заново оценил мебель, сервировку, одежду официантов. Он не обратил на это внимания, поскольку много раз видел подобное во время командировок в Германию. Но это не Германия, 1943 год, оккупированная территория. Крайнев подозвал официанта, расплатился и попрощался с Бюхнером. «Завтра предстояло рано вставать».